Часть седьмая. Ветер по небу гуляет и грифона подгоняет. Глава 22. Надо сказать, я всего ожидала. Вплоть до того, что меня обратно на Гракха загонят. Вот именно загонят, а не посадят. Я настаиваю, по элику усадить меня на животное при одной мысли, о котором зубы начинают выбивать нервную дробь, а все тело ломит, и некоторые его части, если бы могли, так и вовсе взвыли бы, что поездка на Гракхе — это чистое варварство, и без боя мы не сдадимся. Вроде мы около суток в седле провели, с короткими передышками на размяться и перекусы, а ощущение, что по меньшей мере месяц, худший месяц в моей жизни причем. Также ожидала и, может быть, даже надеялась, что опять придется в фургоне ехать. И если совсем недавно тот самый фургон хотелось поджечь ко всем чертям и любоваться кострищем до самого неба, то сейчас он чуть ли не кемпингом казался. В то же время я понимала — пустые надежды. Ну откуда тут фургону взяться? С унынием понимала — на Гракхе придется ехать. И даже возникла мысль — а что, если я с него упаду? Вот прям сразу — и желательно без члена вредительства. Остановимся и дадим мне пожить и полежать подольше, или какими ремнями меня к седлу примотаем. Отпусти и забудь, я больше не заводила. Смысл? Попробовала уже, хватит. Поэтому упрямо отмалчивалась. Подумаешь, мы тоже гордые. Впрочем, Накшас тоже молчал, поэтому непонятно было, оценили мой бойкот по достоинству или нет? И, пожалуй, что все-таки нет. Не то, что не оценили, но и не заметили даже. Что совсем уж обидно. Но когда меня повели совсем не туда, где Гракхи оставались, кстати, угомоненные, что меня почему-то еще больше разозлило, вот же, блин, талант у этого разрисованного, что ли, располагать к себе зверей, детей и слабых женщин, тоже мне Накшас без страха и упрека. Я все же оглянулась с непонимающим видом. Правда, от вопросов воздержалась. Из гордости. Но мой взгляд заметили. «Мы на Тите», — спокойно и миролюбиво, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходит, и вообще все идет по плану, а мы любим Нирвану больше, чем сметану, — заверили меня. «Так быстрее. Гракхи сами прискачут». «На какой еще Тите?» — прошипела я, не удержавшись. «На каком?» — поправили меня терпеливо. «Вот он, Тит. Не бойся, только резких движений сразу не делай. Дай ему с тобой познакомиться». «Резких движений? Да я, кажется, вообще забыла, как двигаться. Навсегда. И дышать тоже». Мы вышли на прогалину, залитую первыми робкими лучами рассвета, и на этой прогалине стоял... Нет, правильнее сказать, всю эту прогалину занимал... Сразу я решила, что вижу перед собой орла, увеличенного раз так в 100, правда, с огромной палевой головой, взъерошенной, кстати, и сложенными темно-коричневыми крыльями. И клювом, золотым. И что-то мне подсказывало довольно прочным. А еще пришла мысль, что если сожмусь в комок и вообще сплющусь, я в этом клюве помещусь целиком. Но, может, голова не влезет. За этими бесспорно важными для своего здоровья мыслями я еще в себя прийти не успела, как поняла, что орел этот стоит на 4 лапах, мощных львиных лапах, покрытых густой коричневой шерстью. И сзади, под перистым хвостом, у него еще один хвост, с кисточкой, палевой. «Ой, мама!» Это, в общем, все, что надо знать о моем состоянии, потому что я в ауте. «У вас нет грифонов?» — спросил Накшас, и я поняла, что Штирлица раскрыли. «Можно, конечно, попробовать отбрехаться, что я сестрица леди Катлин из далеких-предалеких земель, но я ж в местной географии не бум-бум». Поэтому буркнула: «Только в компьютерных играх». «В каких играх?» Махнула рукой и что-то интеллигентно промычала. Стою, хлопаю ресницами, пожираю глазами это чудо. Из-за макушек деревьев как раз вынырнул розовый диск утреннего солнца, и полоска зарницы так и вспыхнула, расцвечивая бледное небо во все оттенки розового и сиреневого. И розовые отблески на макушке грифона, на самом хохолке, который я сразу приняла за взъерошенность. Грифон вдруг раскрыл крыло, принялся скрести под ним клювом, и я чудом устояла на месте, потому что крыло оказалось огромным. Таким целую толпу зевак можно в секунду смести. А еще у грифона оказалось две пары крыльев. Нижнее, растущее откуда-то из крестца крыло, тоже распрямилось вместе с верхним. И я, как зачарованная, звучит красиво, а на самом деле с открытым ртом, смотрю, как самый настоящий грифон копошится клювом под крылом, как садится на задние лапы. Тит нервно дернул хвостом с кисточкой, и я поспешно подтянула челюсть. «У него две пары крыльев?» — брякнула я первое, что пришло в голову. И подбородок погладила, на самом деле проверила, закрыт ли рот. «Четыре!» — поправили меня. «Еще две пары на хвосте, рулевые. Они раскрываются в полете или при быстром беге». Ответила интеллигентно. «Я так понимаю, раньше ты на грифонах не летала?» И снова интеллигентная. Правильно понимаешь». Приглядевшись, я разглядела на спине грифона седло. И только тут поняла, что Накшас, кажется, не шутил. Он и в самом деле прилетел сюда на грифоне. И меня, кажется, на это... Захотелось вдруг выругаться матом, да позаковыристее. На это нечто, в общем, усадить решил. Твердо решил. А еще я поняла, кто ревел ночью, прежде чем Накшас принялся моих похитителей кромсать. Вот грифон этот и ревел. Воин же говорил еще, что гракхи Тита испугались. Однако странно, что Накшас на них в рукопашную бросился. Сдается мне, одного вида этой птички хватило бы, чтобы существенно облегчить себе задачу. Да у него клюв размером с экскаватор, и когти на лапах я видела. Так что не надо убеждать меня, что оно исключительно пшеном питается».